В таком случае вы не забудьте передать ему, что у нас тут здесь кое-кто еще помнит его цыганские сказки. И то, как он хвалился, что уже навсегда нахватался ноздрями этого кочевого ветра, и еще кое-что. Нет, он, конечно, не только своими глазами так напоминал сейчас Насте того, о ком все это говорил, но и звуком своего голоса, как будто какой-то ком навсегда остановился у него в горле. И еще чем-то, особенно когда он этой презрительной улыбкой пытался подкрепить свои слова, но она не удавалась ему, и лицо его оставалось все таким же юношески добрым. — Этого я ему не стану передавать, — сказала Настя. Ложка остановилась в руке у Вани, и он поднял от тарелки глаза. — Почему? — Потому что этот Будулай, — в тон ему сказала Настя, — никогда не хвалится и вообще не умеет рассказывать сказки. При этом на Клавдию она избегала смотреть. Не смотрела и Клавдия на нее, а смотрела на Ваню. Но он или не замечал устремленного на него взгляда матери, или же не захотел заметить. Последнее время стоило лишь нечаянно напомнить ему о том, о чем теперь напомнило ему появление у них в доме Насти, как его уже невозможно было остановить, как будто бес вселялся в него. И не его надо было за это винить. Это, конечно, она, только одна она виновата во всем. И теперь она расплачивается за все это тем, что должна молча слушать из его уст эти жестокие слова, произносимые им с тем большей настойчивостью, чем настойчивее просил его замолчать, умоляющий взгляд матери. И не было здесь Нюры, задержавшейся на птичнике, которая одна могла бы удержать его от этих слов. Вам, конечно, и как цыганке, и как его родственнице положено его защищать, но и нам тут кое-что может быть известно о нем. Лично из меня, например, он даже пытался здесь, в нашей кузне, тоже кузнеца сделать. Он говорил, а Настя смотрела на него через стол, не столько вслушиваясь в смысл его слов, сколько все больше сравнивая и поражаясь. Одно лицо. Теперь уже и полковник, Ванин начальник, подняв от тарелки голову, с удивлением смотрел на него. А Дона из открытых на хуторскую улицу окон доносились голоса ребятишек, весело плескавшихся в воде у подножья братской могилы. Если цыгане, окружавшие Будулая, все время слушая его, молчали, ни разу не перебив, и только похоже было, что кнуты вдруг сразу оказались лишними у них в руках. Они и вертели их перед глазами, рассматривая кожаные махры, и начинали остукивать ими по голенищам сапог, то их менее сдержанные подруги начали сморкаться уже с того самого места, когда Будулай стал рассказывать, как чужая русская женщина подобрала в кукурузе и дала грудь его внезапно осиротевшему сыну. А когда Будулай кончил, над оврагом взметнулся их плач. Плакали все, как одна, цыганки, и потрясенные немо молчали цыгане. И вдруг озаренная догадкой закричала Шиларо: «Я эту женщину знаю!» От мотоцикла, на котором сидел Будулай, она метнулась к Волге, подле которой стояла со своими адъютантами Томила. «Я, Томила, ее знаю! Он правду рассказал!» Но тут один из телохранителей Томилы заступил ей путь. «Но-но!» — угрожающе предупредил он, и кисточки черных усов вздыбились у него на губе. Тогда Шиларо бросилась к Егору, напоминая ему: «Егорушка, ты ее тоже должен помнить! Это ж я от нее тогда мешок пшеницы принесла!» Егор поначалу безропотно согласился, может, и от нее, но тут же Ему почему-то захотелось доказать своим цыганам, что его мнение может и не зависеть от мнения его подруги жизни. Но в глаза я ее не видел тогда. И он шмыгнул кнутовищем за голенищем сапога. Теперь уже и другой адъютант Томилы, стоявший по правую руку от нее, презрительно пошевелил стрелками усов. Ты где-нибудь это в другом месте, Шеларо, поищи дурачков, чтоб они поверили тебе. А цыгане все эти сказки знают, — сказал он, и, взглянув на Будулая, повел в его сторону стрелочками усов. Ему, Рома, тоже ничего не стоит вас по дешевке купить. Это он отрабатывает свои ордена. Но при этих словах ропот прокатился по оврагу, смывая женский плач, и рассыпался на злые выкрики. Нет, он правду рассказал. Мы эту могилку все видели. Ты его орденов своими руками не цапай. Однако и этот многоголосый гомон удалось перекрыть своим криком Шеларо. «Я эту Клавдию знаю! Я знаю ее!» Смеясь и плача, доказывала она, хватая за руки Томилу. Та брезгливо отдергивала от нее свои руки. Вслед за Шеларо и все другие цыгане, отхлынув от мотоцикла Будулая, прихлынули к Волге, наступая на адъютантов Томилы. Ему нам не к чему брехать, он с наших детишек проценты не берет. Ты сперва попробуй сам хоть один орден заслужить, они только на Волгах и умеют кататься. Еще раз Будулай воочию мог убедиться, как неуловимо изменчив в смене самых противоположных настроений характер его племени. Вот уже руки цыганок, а первыми среди них руки Шеларо потянулись к адъютантам Томилы, дергая их за борта и карманы кожаных курток. У Шеларо были и свои счеты с ними, особенно вот с этим, который только что пытался заткнуть ей рот. Теперь он вместе со своими уськами так и влип в дверцу Волги, а Шеларо нащупала уже и замочек змейки молнии на его дорогой куртке с явным намерением распахнуть ее. Другого же адъютанта Томилы старалась достать крючком своей палки старая цыганка. Дело приобретало совсем плохой оборот. Но Томила со спокойным лицом продолжала стоять между своими адъютантами, как будто все происходившее с ними совсем не касалось ее. Однако не успел Будулай подумать, что теперь, пожалуй, и ей не так-то просто будет прийти им на помощь, как она тут же заставила его убедиться в обратном. — Так вам и надо! — вдруг презрительно крикнула она, расталкивая своих охранников от себя на две стороны и выступая вперед. За то, что вы так и не научились разбираться, когда вас обманывают, а когда человек захотел всю душу открыть. Ведь это правда, что он рассказал. Этого придумать нельзя. Нет, для этой Томилы многое надо было, чтобы выбить ее из седла. Еще и как умела она в самый последний момент прийти на помощь своим молодцам, которые уже совсем было растерялись перед лицом разъяренно наступавшей на них толпы. Но для этого ей сперва потребовалось отречься от них. И теперь уже она могла безбоязненно продолжать в уверенности, что разбушевавшиеся цыгане не останутся равнодушными к ее словам. Теперь уже они захотят к ним прислушаться получше, как привыкли всегда прислушиваться к ней. Та же Шеларо невольно повернула голову, выпуская свою жертву с уськами, которую она уже обеими руками держала и трясла за воротник кожаной куртки. Ее примеру последовала старая цыганка, успевшая уже зацепиться своей клюкой за воротник другой, точно такой же куртки. А после этого и Егору, мужу Шеларо, ничего другого не оставалось, как тоже стыдливо вернуть на место свой кнут. Извлеченный им был на всякий случай из его кожаных ножен.